Глава 11. Яркий свет лился из открытого окошка в просторную светлую спальню. На широкой кровати с бежевым балдахином лежала принцесса. В ее ногах мирно спал котенок, полностью подражая своей хозяйке. Недалеко от девушки стояли принц с целителем и тихо разговаривали. Ритель сразу же осмотрел принцессу, придя к неутешительному выводу. Несмотря на то, что срок беременности принцессы Милены не больше 2-3 недель, для ребенка стресс может стать опасным. Именно это он и говорил недовольному принцу. Принцессе ни в коем случае нельзя волноваться. Ее организм слишком молод, а ребенок был зачат не в самых лучших условиях. Эти слова целителя задели Дамиана, но он на удивление промолчал, понимая, что Рейтель в общем-то прав. Как ни надеялся принц, ребенок все же был зачат во вторую ночь. Второе такое сильное переживание дитя может не пережить. Принц Дамиан раздраженно перевел взгляд на спящую принцессу. Сейчас ее лицо было спокойным, и казалось, что ничего не может ее потревожить. Темные волосы разметались по подушке. Тонкие изящные руки лежали поверх одеяла. «Я знаю, что не имею права», – неожиданно начал Рейтель, грустно улыбнувшись. «Но ваша жена так молода. Будьте с ней немного помягче». «Думаете, я не пытался?» – разозлился Дамиан. «Вот только моя драгоценная супруга словно специально делает все, чтобы вывести меня из себя. Вы ошибаетесь». Целитель тяжело вздохнул, понимая, что принца Дамиана не изменить. Уже уходя, он лишь на миг обернулся. «Ваша жена очень добрая, милая девушка, а вы не хотите этого видеть». С этими словами мужчина все-таки ушел, оставляя задумчивого принца одного. Однако Дамиан не был согласен с ним и даже вслух угнетенно произнес: «Это вы ошибаетесь. Она такая же, как и все остальные. Такая же, как она». Я лежала на мягкой постели, чувствуя себя уже намного лучше. Открыв глаза, некоторое время пыталась вспомнить, что произошло. И стоило мне это сделать, как сердце испуганно сжалось. «Корн! Что с ним?» Я резко села на кровати и услышала спокойный, немного раздраженный голос мужа. «Принцесса, что же вы так вскакиваете?» Муж стоял у окна, сложив на груди руки. «Вам следует отдохнуть». «Корн, что с ним? Вы убили его?» «Вы моя жена, а первое, что вас волнует, это посол Ринеллы? Значит, если бы убили меня, вы были бы рады?» Он сказал все это совершенно спокойным тоном, вот только в его глазах я отчетливо видела раздражение и злость. «Да. Я просто не видела смысла врать». Однако принц не рассердился, только громко рассмеялся. «Вы не ответили на мой вопрос», – холодно напомнила я. «Вам даже не интересно, что с вами? Или вы считаете, что терять сознание в порядке вещей?» «Принц Дамиан», – начала я, но он резко меня перебил. «Принцесса Милена, успокойтесь. Вы же не хотите потерять вашего ребенка?» «Что уже не так?» – догадалась я. «Ваш муж просил доложить, если вы к нему захотите пойти». Недовольно сжала губы, чувствуя злость. «Даже так? Он решил полностью контролировать меня?» «Но ничего. В этот раз я буду умнее, принц Дамиан. Если вы ищете повода разозлиться, то не дождетесь». Принц Дамиан еще что-то говорил, однако фрейлины не спешили отвечать, вместе опустив глазки в пол. Тогда я заговорила уже более строгим голосом, напоминая, с кем именно они говорят. «Мелинда и Ритаира. Вы – мои личные фрейлины и обязаны выполнять только мои указания. Ничьи другие вас не должны волновать. Принцесса, мы только передаем вам слова его высочества. Он отчетливо дал понять, что не желает, чтобы вы навещали посла. Более того, у его дверей стоит стража. Она не пропустит вас». «Стража? Зачем? Чего этим добивается Дамиан? Хочет запретить мне видеться с другом?» Опять эти собственнические повадки. Впрочем, ссориться с ним у меня не было никакого желания. «Раз мой муж так хочет, я не пойду к Корну. Я прекрасно знала, что фрейлины могут доложить принцу, а потому решила играть по его правилам. Но это не значит, что не смогу поговорить с Корном перед его отъездом. Насколько мне было известно, в сиреневую комнату есть ход через западную башню. Все-таки Ян оказал мне огромную услугу, оставив свою карту. Это будет благоразумно с вашей стороны». Мелинда искренне улыбнулась мне, наконец закончив с прической. Молча кивнула, тонко намекая, что хочу побыть наедине. Фрейлины одновременно склонились в почтительном поклоне и покинули мои покои. «Правда поверили? Или уверены, что я все равно не смогу войти в комнаты посла? Ведь там стража». Я решительно вышла из покоев, зная короткий путь, который можно пройти к Корну и точно не попасться. Главное – быть осторожной. Быстро пройдя коридор, я воровато оглянулась по сторонам и отодвинула огромный портрет короля, где находился один из тайных ходов. Внутри оказалось очень темно, но мне это нисколько не смутило. Скорее по памяти, я легко его прошла, свернув дважды направо. Какие-то доли секунды, и я уже в нужном мне коридоре, очень светлом, из-за маленьких окошек. Вскоре я вышла к нужному выходу, где из маленькой щели в стене лился свет. Заглянула, убеждаясь, что это действительно те самые покои, куда расположили Корна. «Корн!» – тихо позвала друга, не спеша заходить. Сначала он молчал, а потом я услышала шевеление и изумленный голос. «Принцесса, это вы? Но как?» Я не ответила, легко открыв проход и войдя в комнату. Послу выделили очень просторную спальню в сиреневых темных тонах. Впрочем, именно поэтому она так и называлась. Мое внимание привлек Корн, полусидевший на широкой кровати с огромными белыми подушками. Я испытывал невероятное облегчение, видя его так близко, убеждаясь, что с ним действительно все хорошо, что принц не обманул. Почему-то мне нужно было в этом убедиться, самой увидеть. Пусть Корн немного бледен, с перевязанной грудью, но главное, что жив. У меня аж от сердца отлегло. Как же я за вас испугалась, честно призналась, все так же стоя возле тайного проема и не решаясь подойти ближе. Не стоило, вам нельзя сильно волноваться. Так должно было быть. Но, принцесса, откуда вы пришли? Почему не через двери? Так будет лучше, уклончиво ответила я, тихо добавив. Не хочу лишний раз настраивать принца против себя. Корн все понял. Я видела это. Он прекратил расспрашивать о моем странном появлении. Попытался встать, но его лицо исказило гримаса боли, и я поспешила остановить его. Бросилась к нему, взяла за руку и тепло улыбнулась. «Не вставайте, прошу!» «Но принцесса!» – изумленно выдохнул Корн. «Как я могу лежать, когда передо мной стоит моя будущая королева?» «Хорошо, я сяду!» – воскликнула и действительно села рядом к нему, на край кровати. Корн промолчал, внимательно меня разглядывая. Казалось, его что-то беспокоит. И когда он заговорил, поняла, что именно. «Принцесса, ваш муж всегда так с вами обращается?» В голосе друга послышались нотки раздражения и одновременно непонимания. «Разве мой ответ что-то изменит?» Я грустно улыбнулась, не видя смысла рассказывать о Дамиане. «В любом случае, принц останется таким, каким является, а я не люблю, когда меня жалеют». «Изменит», — решительно ответил Корн, хмурясь. «Вы вскоре вернетесь в Ринеллу. Если родится наследник, то даже раньше вашего совершеннолетия. И поверьте, тогда ваш муж не посмеет причинить вам боли. Неужели вы правда думали, что великий король Ринеллы отдаст родную дочь, не продумав дальнейшую вашу судьбу и судьбу королевства? О чем вы? Даже если бы решение короля Лирайда было иное, и он передумал бы отправлять старшего сына в Ринеллу, вы останетесь единственной ее хозяйкой. Люди не примут Дамиана. Они ждут вашего возвращения. Это лишь внешне видимый союз между двумя королевствами, что не даст разразиться войне и поддержит слабую экономику Ринеллы. Но истинная королева – вы. Но как вы можете так говорить? Я ведь супруга принца Дамиана. Если мы оба приедем в Ринеллу, то всем руководить будете вы. Повторюсь, даже если случится так, что его величество отправит в Ринеллу Яна, а не Дамиана, законной правительницей будете вы. Кто бы ни приехал, он обязан будет выполнять ваши приказы. Я не сдержала улыбки. Чтобы Дамиан выполнял мои приказы? Это смешно. Таковы законы, произнес Корн, словно догадываясь о моих мыслях. Им придется подчиняться. И в будущем Ринелла перейдет только вашим наследникам. Домой. Я вернусь домой. Не передать словами, какое я испытывал сейчас счастье от его слов. Но одно меня смущало. Еще неизвестно точное решение короля. И как быть, когда об этом узнает Дамиан? Он же неуравновешен, ко всему еще и некромант. Значит, использует темную магию. Это пугало. Я не знала, что он может сделать, когда обо всем этом узнает. А еще я не понимала, что именно тогда замыслил король. Какова была ему выгода от нашего союза? И почему именно Дамиана он хочет лишить трона? А люди, придворные, они ведь все за Дамиана. Станут ли слушать Яна? Пусть даже на то будет самоволие его величества. Все слишком запутанно. Так, а вы подписали бумаги, вспомнила я. То, ради чего приезжали сюда. Увы, этого мне пока что неизвестно. С неким разочарованием ответил Корн. Думаю, как раз именно сейчас и решается этот вопрос. Мое состояние не позволяет мне явиться к его величеству. Он на мгновение замолчал, и я поняла, что Корн не все рассказал. О чем-то умолчал, но я слишком хорошо его знаю, чтобы не заметить. Что случилось? Тишина. Корн. Принцесса, я временно отстранен от дел. Моя судьба будет уже решаться в Ринелле, главой делегации. Но вы же защищали меня. Я сама слышала, как лорд Кэрролл вступился за вас перед другими послами, но не перед королем. Его величество не стал терпеть вызов его сыну. Не стал? А на дуэли тешился, наблюдая ваше сражение. Впрочем, вслух я этого не сказала, поспешив сменить тему. Я видела, что она ему неприятна. Значит, вы скоро уезжаете? Стало грустно. Мне хотелось, чтобы Корн еще немного побыл здесь. Я так давно его не видела, а он уже столь быстро уезжает. «Мы уезжаем завтра после обеда», – задумчиво ответил Корн. «Но не расстраивайтесь, принцесса, ведь скоро у вас родится ребенок, и вы вернетесь в Ринеллу». «Я понимаю, но...» Корн с одной стороны прав, и я была этому рада. Но с другой, он забывает, что я могу носить в себе девочку. И он словно понял, почувствовал, что меня беспокоит. «Принцесса, вы королева, и ваша дочь ею станет. Ваш отец это предусмотрел. Это только в Давиле играет роль полуребенка. В Ринелле нет. Вы в любом случае приедете домой». От души отлегло. «Папа». А ведь я на какое-то мгновение действительно стала сомневаться. Поверила, что отец отдал меня в чужую страну, лишив всего. Но нет. Как я могла так думать? «Прости, папа». Корн с теплотой на меня посмотрел, а я улыбнулась в ответ, продолжая сидеть рядом с ним, не желая уходить. «Здесь так хорошо и тепло, как дома. Но я понимала, что долго находиться здесь опасно. Ведь меня может начать искать муж, если поймет, что меня нигде нет. Впрочем, все решилось само собой. Мне пришлось уйти». За дверью раздались чьи-то быстрые приближающиеся шаги. В считанные секунды я вскочила и оказалась у тайного прохода. Лишь на мгновение обернулась. «До свидания, Корн». Я последний раз на него взглянула, не зная, смогу ли увидеть его завтра, когда он будет уезжать. По правилам, я имею полное право проводить делегацию, но кто знает, что взбредет в голову мужа. Уже скрываясь в проеме, я услышала знакомый голос принца. Кто бы сомневался. Все-таки хорошо, что Ян рассказал мне об этих ходах. Хотя удивительно, что о них не знает Дамиан. Как так? В любом случае, я поспешила к себе в покое, лишь на мгновение задержавшись в одном из коридоров, возле портрета матери Яна, висевшего в кабинете короля Лерайда. Услышав голоса делегации, просто не смогла пройти мимо. Прислонилась к обратной стороне портрета и заглянула в маленькие дырочки в глазах женщины, что скрывались под легкой отодвигающейся картонкой. В детстве я не доставала, но сейчас легко могла их открывать. Однако случая, либо же определенной цели подсмотреть за королем, никогда не имела, и поэтому никогда не пользовалась секретом Яна в таких целях. Отец всегда считал, что следить за кем-то, подглядывать или лезть в чужие дела – удел слабых и недоверчивых. Но кажется, теперь я начинала об этом жалеть, ведь я могла узнать много чего полезного. Но лучше поздно, чем никогда. За круглым столом сидела делегация Ринеллы во главе с королем и что-то яро обсуждали. Перед ними лежало множество бумаг. Но, понятное дело, рассмотреть их с такого расстояния было невозможно, поэтому я просто стала слушать. Если у принцессы родится дочь, она все равно поедет обратно к себе во дворец. Глава делегации сцепил перед собой пальцы в замок и задумался. «Вы должны понимать это. Да, отец Милена согласился, чтобы ваше регентство было до ее совершеннолетия. Но рождение наследника все меняет. Мы не станем подписывать эти бумаги. Люди ждут его возвращения». «Лорд Кэрол, но и вы должны понимать», – недовольно начал король. «Принцесса теперь супруга моего сына, и в отдельности рассматриваться не может. Более того, земли Ринеллы уже давно вошли под территорию Давилии, еще в день помолвки маленькой принцессы и Дамиана. Вы ведь понимаете, что это выгодно? Только так удается поддерживать вашу экономику. Из наших земель вы получаете все самое необходимое. И когда у моего младшего сына родится наследник, я отдам ему трон Давилии. Он станет во главе всего. Ринелле придется подчиняться. Если же вы так хотите возвращения вашей королевы, то это осуществимо, но...» Небольшая пауза. «Вам придется подчиняться моему сыну, Дамиану, а уже он будет прислушиваться к советам и указаниям Яна». «Вы хотите сделать единую империю?» – неожиданно заговорил один из мужчин. «Мы слышали, что в Эргаде идут сейчас перевороты, и за этим стоят ваши люди. Ходят слухи, что и их земли вы хотите присоединить к своим». «Не стану отрицать, но помните, союз Милены и Дамиана удерживает нас с вами от войны, в которой вы заведомо проиграете.